Потом шла домой, а улицы с войной наполнились калеками, будто кто-то их вот так же вырезает неаккуратно ножницами, то руку отрежет, то ногу по колено. Господи, сделай так, чтобы Алеша вернулся ко мне целым и невредимым.